Именно это здание было построено из камня Венецианского дворца, который некогда горделиво высился в Константинополе. Оно было выстроено в 1270 году монахом-цистерцианцем Оливьери и находилось недалеко от пристани. Примечание. Монах-цистерцианец, член католического ордена цистерцианцев, выделившегося в 1098 году из бенедиктинского ордена. Конец примечания. В этой великолепной, увенчанной высокими зубцами квадратной громаде из красного камня и кирпича с полукруглыми окнами и открытой аркадой было что-то причудливое, идущее от венецианской готики. Может быть, на здание накладывал отпечаток материал камня дворца Пантократора. Здание было видно отовсюду. Оно стояло как огромный неистребимый трофей генуэзцев, вырванный ими у Венеции и кознями и силой оружия. Когда Марко входил под высокие полукруглые порталы палаццо, каменные львы, некогда принадлежавшие Венеции, сардонически скалили зубы. Между львиными головами висел обрывок портовой цепи города Пизы. Эту цепь здесь повесили в память победы Генуи над Пизой в 1290 году, победы, означавшей конец морского могущества Пизы. В тюрьме мессер Марко оказался не один. Тут было множество людей, взятых в плен, как и он в стычках и сражениях. Кроме венецианцев, здесь томилось немало пизанцев, жителей Ливорно и других городов, осмелившихся бросить вызов владычеству Генуи на средиземноморских берегах. Хотя тюрьма, где сидел Марко, была уже битком набита, он видел, как мимо палаццо почти ежедневно куда-то шли и шли новые вереницы скованных за ноги пленников. Частенько дверь темницы открывалась, чтобы пропустить еще одного невольного гостя, великолепный. Поначалу заключенные понимали друг друга с большим трудом, так как в каждом городе и в каждой области был свой говор. Данте, Петрарка и Боккаччо своими кристально чистыми стихами и прозой еще не утвердили классический итальянский язык, и пленники, происходя из городов, часто разделенных расстоянием всего в несколько миль, смотрели друг на друга, как на иностранцев. Их объединяло только общее несчастье, плохая еда, вши и блохи, теснота и тоска по дому и по свободе. Кое-кто из заключенных бывал на юге и во Франции, умел в той или иной мере говорить по-французски. Французский язык уже в те времена был и языком королевских дворцов, и дипломатов. Постепенно товарищи, по несчастью, знакомились, рассказывали друг другу о себе, о сражениях, в которых побывали. Вместе они проклинали тюрьму, тюремную пищу и воду. У некоторых завязывалась настоящая дружба. Такие садились в сторонке и целый день разговаривали, вспоминая дом, жен и возлюбленных. И как в любом другом людском сборище, здесь объявлялись свои горлопаны и хвостуны, расписывающие собственные военные или любовные подвиги. И, как всегда, товарищи в конце концов уличали и высмеивали их. В скорости Марко стал среди пленных всеобщим любимцем. Свободного времени в тюрьме было много. Разговоры иссякли. Постоянно обсуждать обыденные дела уже надоело. А тут среди заключенных нашелся человек, который мог часами рассказывать и рассказывать об удивительнейших приключениях. Разве он не побывал на краю света? Не видал величайшие чудеса природы? Не беседовал с государями и вельможами? Разве он не проехал по всем языческим странам и по всем морям, которые обнимают землю? Верили ему слушатели или не верили? Дио мио, Боже мой! Да разве надо было верить во все чудеса, развертывавшиеся перед их взором? Вот он говорит о стране, где живут люди-чудовища. Те об одной ноге. У других голова растет прямо из груди. Есть даже люди, которые носят голову под мышкой. А разве не рассказал он им о мужском и женском островах? Перед ним были сыны своего века. Горизонт их был узок. За его пределами они почти ничего не знали. Едва ли хоть кто-нибудь из них умел читать или писать. Их духовной пищей с детских лет были разве только рыцарские сказания —